«Нет, до этого у Пабло еще не дошло», — усмехнулся Ансельмо. «Ведь вот, оказывается, и на Пабло можно возвести напраслину. Но что он стал совсем не тот, это верно, и что мерзости в нем достаточно, это тоже верно». «Как холодно», — думал он. «Хорошо бы Инглес пришел поскорее, и хорошо бы мне никого не надо было убивать в этом деле. Пусть эти четыре галисийца с капралом достанутся на долю тех, кто любит убивать». «Так», — сказал Инглес. «Если потребуется, я выполню свой долг». Но Инглес сказал, что я буду при нем на мосту, а этим займутся другие. «На мосту будет бой. И если я вытерплю и не убегу, значит, я сделал все, чего можно требовать в этой войне от старика. Но пусть Инглес приходит поскорее, потому что мне холодно, а когда я вижу огонь в окне лесопилки и знаю, что галисийцам тепло, мне становится еще холоднее. Хорошо бы сейчас опять очутиться у себя дома, и чтобы война кончилась. Но у тебя больше нет дома», — подумал он. «Сначала надо выиграть войну. Раньше этого домой не вернешься». В лесопилке один из солдат сидел на своей койке и смазывал башмаки. Другой спал. Третий что-то стряпал, а капрал читал газету. Их каски висели на гвоздях, вбитых в стену. Винтовки стояли у дощатой стены. «Что это за места такие, что снег идет здесь чуть ли не в июне?» — сказал солдат, сидевший на койке. «Это игра природы», — ответил ему капрал. «Сейчас еще майская луна», — сказал солдат, занимавшийся стряпней. «Она еще не кончилась». «Что это за места такие, что снег идет здесь в мае?» — твердил солдат на койке. «В горах снег в мае не редкость», — сказал капрал. «Я никогда так не мерз в Мадриде, как в мае». «И никогда так не парился», — сказал солдат, занимавшийся стряпней. «В мае погода всегда неустойчивая», — сказал капрал. «Здесь, в Кастилии, в мае бывает сильная жара, но бывает и холодно». «Или дожди заладят», — сказал солдат, сидевший на койке. «Прошлый год в мае месяце почти каждый день шел дождь». «Неправда», — сказал солдат, занимавшийся стряпней. «Кроме того, хоть это был май, но еще не кончилась апрельская луна». «Рехнуться можно от твоих лун», — сказал капрал. «Перестань ты твердить про свою луну». «Кого кормит море или земля, те знают, что важно не то, какой сейчас месяц. Важно, какая луна», — сказал солдат, занимавшийся стряпней. «Вот, например, сейчас майская луна только началась, а по календарю скоро июнь». «А почему же тогда времена года остаются всегда на своем месте?» — спросил капрал. «Ну, прям голова лопается от этой чепухи». «Ты горожанин», — сказал солдат, занимавшийся стряпней. «Ты из Луго. Откуда тебе знать про море и про землю?» «В городе народ больше знает, чем всякие неграмотные, которые всю жизнь торчат в море или на земле. В эту луну появляются первые косяки сардин», — сказал солдат, занимавшийся стряпней. «В эту луну снастят лодки, а скумбрия уходит на север». «А почему же тебя не взяли во флот, если ты из Нойи?» — спросил капрал. «А потому что по спискам я значусь не в Нойе, а в Негрейе по месту рождения, а из Негрейры, которая стоит на реке Тамбре, берут в армию». «Тем хуже для вас», — сказал капрал. «А ты не думай, что во флоте так уж безопасно», — сказал солдат, сидевший на койке. «Даже если не попадешь в морской бой, то в береговой охране в зимние месяцы тоже всякое бывает». «Хуже армии ничего нет», — сказал капрал. «Эх ты, а еще капрал!» — сказал солдат, занимавшийся стряпней. «Разве можно так говорить?» «Да нет», — сказал капрал, — «я про то, где всего опасней. Про бомбежки, атаки, про окопную жизнь». «Здесь ничего такого нет», — сказал солдат, сидевший на койке. «Да, милостью Божией», — сказал капрал. «Но кто знает, может, нас это еще не минует. Не век же нам будет так вольготно, как здесь». «А как ты думаешь, скоро нас отсюда откомандируют?» «Не знаю», — сказал капрал. «Хорошо бы здесь отсиживаться всю войну. По 6 часов на посту — это слишком долго», — сказал солдат, занимавшийся стряпней. «Пока метель не кончится, будем сменяться через каждые 3 часа», — сказал капрал. «Это можно». «А почему сегодня столько проехало штабных машин?» — спросил солдат, сидевший на койке. — «Не нравятся мне эти штабные машины». — «Мне тоже», — сказал капрал. — «Такие штуки — плохой признак». — «И самолеты», — сказал солдат, занимавшийся стряпней. — «Самолеты тоже плохой признак». — «Ну, авиация у нас мощная», — сказал капрал. — «У красных такой авиации нет. На сегодняшний самолет прям сердце радовалась. «Мне приходилось видеть красные самолеты в бою. Это тоже не шутка», — сказал солдат, сидевший на койке. «Мне приходилось видеть их двухмоторные бомбардировщики в бою, и это страшное дело. Но все-таки у них не такая мощная авиация, как у нас», — сказал капрал. «Наша авиация непобедима». Так они говорили, пока Ансельмо, стоя у дерева, поглядывал сквозь снег на дорогу и на огонь в окне лесопилки. «Хорошо, если бы мне не пришлось убивать», — думал Ансельмо. «Наверное, после войны наложат тяжелую кару за все эти убийства. Если у нас не будет религии после войны, тогда, наверное, придумают какое-нибудь гражданское покаяние, чтобы все могли очиститься от стольких убийств. А если нет, тогда у нас не будет хорошей, доброй основы для жизни. Убивать нужно, я знаю, но человеку нехорошо это делать, и, наверное, когда все это кончится, и мы выиграем войну, на всех наложат какое-нибудь покаяние, чтобы мы все могли очиститься». Ансельмо был очень добрый человек, и когда ему приходилось подолгу оставаться наедине с самим собой, а он почти все время бывал один, подобные мысли об убийстве не покидали его. Любопытно, как думает Инглес на самом-то деле. Он сказал, что ему это нетрудно. А ведь он кажется отзывчивый, мягкий. Может быть, те, кто помоложе, смотрят на это проще? Может быть, иностранцы и люди не нашей религии по-другому относятся к этому? Но, по-моему, в конце концов, убийства ожесточают человека. И если даже без этого нельзя обойтись, то все равно убивать — большой грех, и когда-нибудь нам придется приложить много сил, чтобы искупить его. Было уже совсем темно, и он снова посмотрел через дорогу на огонь в окне лесопилки и стал размахивать руками, стараясь согреться. «Вот теперь уже можно идти в лагерь», — подумал он. И все-таки что-то удерживало его у этого дерева над дорогой. Снег пошел сильнее, и Ансельмо подумал: «Эх, если бы взорвать этот мост сегодня ночью! В такую ночь ничего бы не стоило захватить оба поста и взорвать мост, и дело с концом. В такую ночь можно сделать все, что угодно». Потом он прислонился к дереву и легонько потопал ногами, уже не думая больше о мосте. Наступление темноты всегда вызывало у него чувство одиночества, а сегодня ему было так одиноко, что он даже ощущал какую-то пустоту внутри, как от голода. В прежнее время от одиночества помогали молитвы. И часто бывало так, что, вернувшись с охоты, он бесчетное количество раз повторял какую-нибудь одну молитву, и от этого становилось легче. Но с тех пор, как началась война, он не молился ни разу. Ему недоставало молитвы, но он считал, что молиться теперь будет нечестно и лицемерно, и он не хотел и спрашивать себе каких-нибудь особых благ или милостей, в отличие от остальных людей. «Пусть я одинок», — думал он, — «но также одиноки все солдаты, и все солдатские жены, и все те, кто потерял родных или близких. Жены у меня нет, но я рад, что она умерла до войны. Она бы не поняла ее. И детей у меня нет, и никогда не будет. Я и днем чувствую себя одиноким, если я ничем не занят, но больше всего мне бывает одиноко, когда наступает темнота. И все-таки есть одно, чего у меня никто не отнимет, ни люди, ни Бог. Это то, что я хорошо потрудился для республики. Я много труда положил для того, чтобы потом, когда кончится война, все мы зажили лучшей жизнью. Я отдавал все свои силы войне с самого ее начала. И я не сделал ничего такого, чего следовало бы стыдиться. Только об одном я жалею, что приходится убивать. Но ведь будет же у нас возможность искупить этот грех, потому что его приняли на душу многие люди, и значит, надо придумать справедливую кару для всех. Мне бы очень хотелось поговорить об этом с Инглес. Но он молод и, наверное, не поймет меня. Он уже заводил об этом разговор. Или я сам его заводил? Инглес, должно быть, много убивал. Но не похоже, чтобы ему это было по душе. В тех, кто охотно идет на убийство, всегда чувствуешь что-то мерзкое. «Все-таки убивать — большой грех», — подумал он. «Потому что это есть то самое, чего мы не имеем права делать, хоть это и необходимо. Но в Испании убивают слишком легко, и не всегда в этом есть необходимость. А сколько у нас под горячую руку совершается несправедливого, такого, чего потом уже не исправишь? Хорошо бы отделаться от таких мыслей, — подумал он. Хорошо бы назначили какое-нибудь искупление за это, и чтобы его можно было начать сейчас же, потому что это то единственное, о чем мне тяжело вспоминать наедине с самим собой. Все остальное людям прощается, или они искупают свои грехи добром, или какими-нибудь достойными делами, но убийство должно быть очень большой грех, и мне бы хотелось, чтобы все это было как-то улажено. Может, потом назначат дни, когда надо будет работать на государство, или придумают еще что-нибудь, чтобы люди могли снять с себя этот грех, например, платить, как мы раньше платили церкви. Подумал он и улыбнулся. Церковь умела управляться с грехами. Эта мысль понравилась ему, и он улыбался в темноте, когда подошел Роберт Джордан. Он подошел совсем тихо, и старик увидел его, когда он уже стоял у дерева. «Ну как, старик?» — шепотом сказал Роберт Джордан и хлопнул его по плечу. «Очень холодно», — сказал Ансельмо. Фернандо остановился чуть поодаль от них, повернувшись спиной к ветру и снегу. «Пошли!» — все так же шепотом сказал Роберт Джордан. «Пошли в лагерь. Там обогреешься. Просто преступление, что тебя здесь продержали столько времени». «Вон свет! Это у них!» — показал Ансельмо. «А где часовой?» «Его отсюда не видно, он за поворотом. «Ну и черт с ними», — сказал Роберт Джордан. «Расскажешь все, когда будем в лагере. Пошли, пошли». «Подожди, я тебе покажу», — сказал Ансельмо. «Утром все посмотрим», — сказал Роберт Джордан. «Вот, возьми, выпей». Он протянул старику свою флягу. Ансельмо запрокинул голову и сделал глоток. «Ух ты!» — сказал он и вытер губы рукой. «Как огонь!» «Ну», — сказал в темноте Роберт Джордан, — «пошли». Стало уже так темно, что кругом ничего не было видно, кроме быстро мчавшихся снежных хлопьев и неподвижной черноты сосен. Фернандо стоял немного выше по склону. «Полюбуйтесь на этот манекен», — подумал Роберт Джордан. «Пожалуй, его тоже надо угостить». «Эй, Фернандо!» — сказал он, подходя к нему. «Хочешь выпить?» «Нет», — сказал Фернандо, — «спасибо».